«Значит, вы, Иван Сергеевич, ничего не слышали про те давние убийства, что происходили в вашем поселке и его окрестностях?» Участковый Полозов в очередной раз нахмурился, почесал свою лысеющую макушку и слегка раздраженно ответил. «Нет, уважаемый детектив, я первый раз слышу об той истории, причем от тебя. Я же уже говорил, что живу в Сельцах 15 лет. До этого начинал свою деятельность совсем в другом месте, не в этих краях. А потом меня перенаправили нести службу сюда. Я согласился, и мы вместе с женой и маленьким сыном переехали сюда, в Сельцы. Сын сейчас у меня в Рязани, учится в юридической академии. Видать, по моим стопам пойдет, даже дальше. Нечего тут прозябать, как я. В общем, ничего о тех преступлениях я не слышал. Но, надо отметить, это интересно. Ты тут второй день уже столько интересного накопала. Вот только поможет ли тебе это в расследовании?» Он с сомнением посмотрел на меня и тут же махнул рукой. «Ладно, это тебе решать. Работай, как считаешь нужным, детектив. Главное — результат». Я обратилась со следующим вопросом. «Может, вы знаете в Сельцах другого участкового, так сказать, ветерана, работавшего тут в то время, который знает о тех убийствах пожилых женщин?» Иван Сергеевич лишь хмыкнул. «В том-то и дело, что никого нет. Тот старлей, что тогда был участковым, еще не дожив до пенсии, скончался. Поэтому мне и предложили это место. Так я тут и оказался. И, надо сказать, нисколько об этом не жалею. Сельцы мне нравятся». «Поняла вас», — задумчиво протянула я. «Слушай, детектив Петрова, если следовать твоей версии, то получается, в нашем тихом и прекрасном месте, где всегда была тишь да благодать, завелся какой-то псих, маньяк, который копирует преступления более 30-летней давности? Но зачем ему это нужно? Кстати, кто тебе поведал об этой истории? Вдруг это просто местные байки полусумасшедших старух?» «Иван Сергеевич, моя фамилия Иванова», — сдержанно ответила я. «Запомните уже, наконец, и больше не путайте. Об этой истории мне поведала ваша местная жительница, Римма Павловна, бывшая учительница. Знаете такую?» «А, Римма Павловна Вайшнур. Конечно, знаю. Интересная и интеллигентная женщина, адекватная и приятная в общении. Насколько знаю, она почти всю свою жизнь провела в наших селениях. А в Сельцах живет уже более 40 лет, если не больше. И хочу отметить, мне очень нравится ее домик. Ну, просто не дом, а сказка. Настоящий терем. Вы видели?» «Видела. И даже была у нее в гостях. Дом действительно впечатляет», — согласилась я. «Сейчас так не строят. Да и тогда не каждый мог позволить себе возвести такие хоромы. Повезло этой женщине с мужем, вот и... Ну, это ладно. Так и что там с теми преступлениями?» «Источник информации вполне адекватен, как вы сами только что выразились. К тому же жертвой того убийцы была свекровь Риммы Павловны. Поэтому, смею предположить, ее рассказ был близок к достоверности». «Вот как?» Участковый был удивлен. «Много интересного я, однако, узнаю». «Да», — я кивнула. «Напомню, тогда были убиты 4 женщины. Якобы колдунья-ведьма-ворожая, некая сумасшедшая шизофреничка, женщина-пьяница и свекровь Риммы Павловны». «А кто у нас была свекровь Риммы Павловны?» — тут же спросил участковый. «Ну, точно не колдовала, не пила и была вменяемой женщиной. Это со слов ее снохи Риммы Павловны. Как я поняла, была обычной женщиной, домохозяйкой, женой обеспеченного человека, главного лесничего». «И что же получается?» Иван Сергеевич снова нахмурился. «Наш нынешний псих должен убить 4 женщин? Боже, зачем? Для чего? Бред какой-то. Да, согласен, убита местная колдунья-ворожая и ненормальная Петрова, прости господи. Но...» Полозов аж споткнулся. «Вдруг это просто совпадение? Такое ужасное совпадение. Может же такое быть? Может. И эти грёбаные карты. Тогда тоже на телах женщин были карты?» «Как я поняла, нет. Тогда на телах жертв убийца ничего не оставлял. Но опять же, это со слов Риммы Павловны». «Хм, интересно. Я попробую узнать что-нибудь о тех убийствах подробнее». «Если что-то узнаете, расскажите мне». «Непременно, детектив Иванова», — заверил меня Иван Сергеевич и, задумавшись, нахмурился и продолжил. «Но получается, если наш убивец копирует убийство тех лет, то у него на очереди еще 2 жертвы. Кого, ты говорила, тогда убили? Пьяницу? О, господи, да тут каждая вторая пьяница. А с 4-й женщиной вообще ничего не понятно. Жена, домохозяйка... Подожди, жена богатого человека. Слушай, а это зацепка. У вас есть кто-то на примете?» «Да какая к черту примета?» — неожиданно повысил голос мой собеседник. «Мы не должны этого допустить. Чтобы больше никаких жертв, мы должны его поймать. Я вот только не пойму, каким макаром тут вписалось убийство молодого мужика. Я про Борьку Лиходеева, убийство которого ты в первую очередь расследуешь. Я просто кивнула, не вдаваясь в подробные рассуждения. Также я не поведала участковому, что у меня неожиданно появился второй наниматель для расследования обстоятельств смерти первой жертвы, Серафимы Кожухиной. «Я так понимаю, мы пришли», — ответила я и указала на кладбищенский пейзаж, представший перед нами. Да, за нашими интересными разговорами мы не заметили, как подошли к воротам кладбища. Я принципиально решила не пользоваться своим авто, так как Иван Сергеевич заверил, что идти нам недолго. К тому же я рассчитывала во время нашей пешей прогулки пообщаться с участковым. «Да, пойдем сюда». Иван Сергеевич не стал заходить в покосившиеся распахнутые ворота кладбища, а свернул влево, вдоль ограды. Через минуту мы остановились. «Вот тут лежало тело Лидии Петровой», — указал он на примятую, сырую и пожухлую траву. «Только не пойму, чем тебе это может помочь? Рязанские оперативники все тщательно тут осмотрели, везде облазили». Комментарий по поводу того, чем мне это может помочь, я пропустила мимо ушей. Для участкового это был, по крайней мере, странный вопрос, который он задал сыщику. Место преступления всегда имеет важное значение в расследовании. Но местный страж порядка был прав только в одном. Здесь до меня хорошо потрудились опера из Рязани, и мне, по сути, тут уже ловить нечего. Остается лишь маленький уточняющий вопрос, а хорошо ли потрудились? Поэтому я немедля своим опытным и внимательным взором быстро и тщательно осмотрела близлежащую территорию. Утоптанная во многих местах трава говорила о том, что тут потопталась не одна пара ног. Но дальше того места, где был обнаружен труп, следы не вели. Значит, жертва, дойдя до ворот кладбища, зачем-то свернула чуть в сторону, влево, и тут ее настигла рука убийцы. Почему она свернула? Ее кто-то позвал, или это было спонтанное, неосознанное решение? «Ничего не нашла, детектив?» — с легкой насмешкой в голосе спросил мой сопровождающий. «А опергруппа что-нибудь нашла?» — в ответ спросила я. «Насколько я знаю, ничего. Ходили, бродили, фотографировали, обратили внимание на следы, но их много. Но, как я понял, они выявили похожий отпечаток от следа. Здесь, вдоль ограды, вон там». Он указал рукой чуть в сторону. «Видишь, там трава редкая. И вроде как только два следа имеется, то есть от двух разных подошв. То есть изначально тут ступала нога Петровой и кого-то второго. Видимо, того, кто ее и пришил. И, походу, такой же след был отмечен около могилы матери Лиходеева, тот же рисунок и размер. И это были следы не от обуви Бориса Лиходеева, уточнила я. Нет, его следы тут же были идентифицированы. Отпечаток от его обуви, хоть и смазанный, удалось найти рядом с часовенкой, а потом явные следы волочения тела, примерно 20 метров. То есть его убили не у могилы матери, а около часовни. По крайней мере, там его оглушили. Потом тело оттащили на могилу матери, заглушили, разместили труп у креста и все. Я призадумалась. Если следовать этому предположению и исходить из того, что следственная группа ничего не напутала, то получается, что Борис не шел следом за сумасшедшей старухой, потому что тут следов его обуви не обнаружено, а значит, он ее и не убивал. «Пойдемте к той часовне и могиле», — попросила я. Иван Сергеевич молча направился обратно вдоль кладбищенской ограды. Пока шли, я поинтересовалась. «Иван Сергеевич, каковы ваши мысли по поводу той записки, фото которой вы мне вчера прислали?» Участковый в очередной раз почесал свой лысеющий затылок, скривил губы и даже тихо выругался. «Да черт его знает, что это такое! Конечно, эту записульку изъяли как улику. Но улику чего? У тебя какие мысли по этому поводу, детектив?» «Пока только предположения. Возможно, наш маньяк-убийца таким образом решил выманить свою жертву на кладбище. Вы же сами тогда упомянули, что Петрова, будучи немного не в себе, посещала ночью кладбище. Значит, наш душитель знал об этом. А также он, скорее всего, знал, что его будущая жертва посещает здесь могилу своей маленькой дочери, которая погибла много лет назад. И смею предположить, что, получив подобное послание, наша Лидия Петрова, не помня себя, помчалась на кладбище. Вот только почему именно ночью? То есть наш убийца подкинул ей записку и продолжал следить за ней. А когда она дошла до кладбища, то сделал свое нехорошее дело. Кстати, соседей, кто живет рядом с этой Петровой, судя по всему, опросили? Вам что-то известно об этом?» «Ход твоих мыслей мне нравится, Иванова. И в том-то и дело, что никого не опросили, как я понял. Некого было опрашивать. Напротив ее дома пустующий заброшенный дом-развалюха. Справа небольшой пустырь и редкие кусты. Там в свое время библиотека была, она сгорела. А слева живет Марья Федоровна, но ее второй день нет дома. Я сам захаживал к ней вчера, но на калитке замок. Наверное, к детям в город умотала». «Очень удобно получается», — констатировала я. «Никаких свидетелей вокруг. Интересно, наш убийца это все учел или ему просто подфартило, и он воспользовался случаем?» «Вот и подумай над этим, Иванова. Я тебе скажу точно, где живет, точнее, жила Петрова. Сходи, осмотрись. Может, уже и Федоровна вернулась. Все же соседка вот что расскажет». «Обязательно», — заверила я. «А какие мысли по поводу этих гребаных карт? Этот псих с нами таким образом играет? Или дает некие намеки, подсказки?» «Тут остается только догадываться. Кто знает, что на уме у этого, как вы сами выразились, психа? Возможно, это прямой намек на то, что он копирует преступление той давности и тем самым указывает, кто может быть следующей жертвой. Получается, что нам надо ожидать убийства некой пьющей женщины, и на ее трупе мы обнаружим карту. Интересно, какая там будет карта?» Иван Сергеевич с ужасом посмотрел на меня, даже оступился и снова тихо выругался. «Ты мне это... Вот не надо этого, детектив Иванова. Очередной труп, карта на теле. Не должно этого быть. Надо вычислить его как можно быстрее». «Я с вами абсолютно согласна. Я этим и занимаюсь. И сделаю все возможное. Нам нужна консультация таролога», — выкрикнул Полозов, словно его осенила истина в последней инстанции. «Я уже консультируюсь», — ответила я и достала свой мобильный, чтобы проверить, не пришел ли ответ от Лили. Вдруг за всеми этими разговорами я не услышала сигнал входящего сообщения. «Пока что ответа нет», — констатировала я. «Так, ладно. Вот мы почти пришли. Осматривайся». Мой сопровождающий указал на небольшую часовенку, от которой в стороны главная тропинка разветвлялась на три небольшие утоптанные дорожки. «Нам туда», — указал он на одну из них. «Вот тут можно узреть следы волочения тела. И вот здесь недалеко могила, где был убит Лиходеев». Далее я минут 10, внимательно исследуя чуть ли не каждый сантиметр, осматривала данный участок. Вглядывалась в землю, пожухлую траву, следы, соринки и так далее. Территории около могилы я уделила особое внимание. И не зря. Примерно в метре от могильной ограды мой внимательный взор засек что-то маленькое и блестящее на земле, поросшее редкой затоптанной травой. Буквально на секунду боковым зрением я уловила нечто блестящее, словно кусочек фольги. Но при ближайшем рассмотрении я поняла, что это была то ли пуговка, то ли заклепка. Блестящая, маленькая, словно она оторвалась от одежды. И, скорее всего, так оно и было. Какому предмету гардероба могла принадлежать эта пуговка? Возможно, куртке, но может такая быть и на джинсах, и даже обуви. Кому может принадлежать моя маленькая находка? Да кому угодно. Но есть вероятность, что она могла оторваться от одежды нашего убийцы, потому что найдена рядом с местом преступления, а в частности около могилы. А также она могла оторваться, когда наш преступник совершал физические действия, к тому же в темноте. Например, когда волочил тело Бориса Лиходеева. Ну и также эта пуговка могла принадлежать и самому Борису. Оторвалась от его куртки, когда тело тащили по земле. «Иван Сергеевич, а можете мне перекинуть фотографии трупа Лиходеева с места преступления?» Обратилась я к своему сопровождающему. «Конечно. Тебе сейчас?» «Если они у вас в телефоне, то кидайте сейчас». Я незаметно для моего спутника подхватила двумя пальчиками свою скромную находку и спрятала ее в карман. Возможно, мне надо было бы сообщить об этом участковому, чтобы он передал эту находку следственной группе из Рязани. Но я не стала этого делать. Раз упустили, значит, это теперь моя улика, а не ваша. У вас свое расследование, у меня свое, и надеюсь, что наши пути не пересекутся. «Что-нибудь нашла, детектив?» — обратился ко мне Иван Сергеевич, по виду которого уже было понятно, что ему все это наскучило, и он хочет покинуть это место. «Тоже мне следопыт». «Никаких следов», — ответила я избитой фразой. «Точнее, следы-то есть, но они не вносят никакой ясности в наше расследование. Я думаю, нам можно возвращаться».